Глава 20. Семиликие. Уровень 60. День 24. Портал грубо выплюнул меня в подвале храма, да так, что я треснулся башкой об обелиск, отчего реальность заходила ходуном, и думалка моя соображать стала так себе. «Какого?» — протянул я, пытаясь сфокусировать зрение. «Быстрее, жрец!» — гаркнул дух, и сознание мигом прочистилось. Я подскочил, развернулся и чуть не сшиб ребятенка. Комната оказалась забита старухами и детьми. Они все держались за руки и неистово молились, подпитывая духа. Похоже, стряслось что-то неординарное. Выбежал в следующий зал, но и тут пришлось протискиваться через стариков и женщин. Все вооружены. Есть парочка с окровавленными повязками, стоят, молятся. Один из дедов открыл глаза и приветственно кивнул. «Да что происходит? Неужели нападение на храм?» Пробежал по коридору, поднялся наверх. У входа караулят трое стражников — Человек, Зубастик и Туархас. На скамейках лежат накрытые тканью погибшие. С улицы доносится ругань, крики, стрекот крыльев, грохот и скрежет. «Нападение?» — уставился я на воинов. Они оба синхронно кивнули. Я выбежал во двор и замер. Грызлик, все это время бегущий следом, врезался в меня. «Твою ж налево!» — само собой вырвалось. Во дворе лежали тела противников. Мимо них бежали воины, подняв щиты вверх, прикрывались от летящих стрел и сопровождали навьюченных тюками тараканов к стене. Летчики на шершнях ловко лавировали в воздухе, уворачиваясь от оперенных снарядов, и залетали в один из складов. Там насекомому вручали в лапы камень, а пилоту совали пилумов в колчан. Слева на стене огрызались лучники, лишь на долю секунды высовываясь из-за деревянного щита, чтобы произвести выстрел. Справа шла рубка. Диверсионная группа пыталась прорваться к механизму управления воротами. Откуда им знать, что это всего лишь муляж? Интересно, как злопыхатели проникли на территорию в обход ловушек? В ответ на этот вопрос один из шершней рухнул прямо передо мной, похоронив под собой ездока. Я задрал голову и увидел огромного майского жука с вертолет размером. Вниз полетели веревки, по ним начали спускаться закованные в черную броню зубастики. Все крупные, широкоплечие, почти с человека ростом, уровни от 30 и выше. «Внимание! Вы стали участником локального события осада храма. Телепортация невозможна до окончания боевых действий. Получено задание «Защита крепости». Снимите осаду с храма. Награда вариативна, в зависимости от количества выживших защитников. Вы наделены особыми полномочиями и способностями на время осады. Опыт за убийство противников внутри цитадели увеличен в 2 раза. Вне стен на территории подконтрольной храму – в 3 раза. Внутри храма – в 1,5 раза. В чертогах духа не начисляется». «Вовремя, чтобы ту систему!» «Судя по картине боя, осада уже давно ведется, а сообщение только сейчас пришло. Интересная, кстати, задумка. Мотивирует не подпускать врага». «Я глянул на эти особые полномочия и способности». Если первые оказались попросту неограничены, вплоть до мгновенной казни любого, то вторые энтузиазма не вызвали. Всего лишь возможность говорить и понимать речь всего своего личного состава, раз в полчаса отдавать мысленные команды, жреческие умения перезаряжаются очень быстро. «Вперед!» — крикнул я грызлику, но того уже и след простыл. Он, не дожидаясь команды, забрался на крышу здания и прыгнул, сбив одного из спускающихся и покатившись с ним по земле. Все эти события пронеслись за считанные секунды. Махнул начальнику стражу Лукри, мол, беру этих на себя. Кроме него никого из совета на глаза не попалось. Куда делись остальные? Времени искать ответы на данные вопросы не было, и соперника выбирать тоже некогда. Ударил акустикой первого десантировавшегося противника. Даже добивать не стал, только пробежался по нему, до пяткой по ладошке приложился до характерного хруста. ибо нефиг. Все товарищи вон в латных перчатках, а этот выпендрился. Увернувшись от нескольких выпадов клинка, кастанул замедление и, воспользовавшись заминкой, вжарил звуковой волной, сразу всех опрокинув на спину. Грызлик уже ученый, хоть и скрестил мечи с противником в половину больше и по размерам, и по уровню, успел краем глаза увидеть и уйти перекатом из радиуса действия умения. Скрипичный ключ придавил трех солдат. Следом со струнным стоном упал рояль. Остальных оставил на поживу напарнику. Майский жук улетал. Бахнув себя на ускорение, я побежал. Оттолкнувшись от начавшего подниматься противника, успел ухватиться за веревку и стал взбираться по ней, а то на всех маны потом не напасешься. Уже почти забрался на борт, когда команда летучего жука начала поднимать веревку. Ощутив странное сопротивление, зубастик глянул вниз. Его брови поползли вверх. Сообразил засранец быстро. Миг, и в глаза бьет солнечный лучик, отраженный с поверхности ножа. Я едва успел перескочить на другую веревку, а затем на следующую и еще на одну. Отрезанные канаты летели вниз, я все так же поднимался. Оказавшись у самого края задницы майского вертолета, опустил голову, вжав ее в плечи, уворачиваясь от пинка в лицо, ухватил противника за пояс и дернул вниз. «Счастливого полета!» Забрался на борт и тут уже ухватился за специальные деревянные поручни. Волны воздуха от крыльев могли сбить с ног при изменении угла наклона. Впереди три зубастика, один на самой голове сидит и рычажками жуку макушку чешет. Это тут такая система управления. Два других у основания веревки сматывают. Вот они-то меня и срисовали. Оба оцепенели, пялились то на меня, то друг на друга, переложив обязанность обороны летательного аппарата на плечи коллеги по опасному ремеслу. Бить звуковой волной нельзя. Кто знает, как жучара отреагирует. Падать с высоты нескольких сотен метров совсем не хотелось. Пока ссыкливые зубастики переглядывались, я успел сократить расстояние и без затей впечатал ногу в грудь тому, что справа. От радостного «А-а-а!» что прорвалось даже через стрекот крыльев и заставило обернуться пилота, его напарник отмер и выхватил нож. Похоже, этой тыловой крысе даже меч не доверили. Через секунду осознал, что мысль ошибочна. Противник размазался в воздухе. Я на чистых рефлексах успел закрыть лицо гуслями. Светящийся синим клинок врезался в инструмент, сколов 10% прочности и приличный кусок древесины. На святое покусился, сука! На чистоту звука. Замахнуться для удара я не успевал, поэтому пустил в дело новый скилл. Мысленно активируя навык, заорал. «Пшел нах!» Вы применяете умение «Сила голоса», позубастик «Штурман», уровень 63. В этот миг жук заложил вираж вверх. Я успел схватиться, а вот словивший ошеломление штурман полетел вниз, ударяясь о поручни, как пинбольный шарик, и присоединился к остальным любителям попрыгать без парашюта из своей команды. Пилот вознамерился от меня избавиться во что бы то ни стало. Сам пристегнутый сидит, ему переживать не о чем. Жучара исполнил мертвую петлю, а потом и вовсе завернулся в штопор. Картинка кружилась, словно в нокаут отлетел. Я не просто ухватился за поручни, я вспомнил все свои навыки в джиу-джитсу, вплелся в эти держалки, как змея. Подумалось даже, что без посторонней помощи теперь и не выпутаюсь. Дебаф головокружения не снимался очищением, и я не знал, когда зубастик все-таки прекратил бешеную воздушную пляску. Если бы он себе под нос не матерился на языке родных волшебных осин, или чего у него тут родное, до меня бы и не дошло, что он приближается, и пора бы что-то делать. Отпуститься страшно. Кажется, что вниз улечу или в сторону. Держаться нельзя. Сейчас этот пилот мне в бок что-нибудь нехорошее и очень острое воткнет. В итоге разум пересилил эмоции. Я попытался распутаться, совершенно не видя и не понимая, где какая конечность и в какую сторону что тянуть. Лупоглаз уровень 69 наносит вам критический урон 240 единиц. Именной, надо же, давно таких не встречалось. Лупоглаз уровень 69 наносит вам критический урон 240 единиц. Лупоглаз уровень 69 наносит вам критический урон 240 единиц. Да твою ж налево! Где рука? Где нога? Долбаные поручни! Схватив один из них, решил сломать к чертям. Потянул, уперся, хрустнуло. Вы наносите себе урон 418 единиц. Получен дебаф «Перелом». Время действия до полного излечения персонажа. Поздравляем, вы один из немногих игроков, кто добровольно причинил себе боль. Получено достижение «Мазохист». Да вашу ж мать! Здоровье оставалось всего ничего. Еле как сфокусировал взгляд на гуслях. Теперь уже на все плевать, вдарил лбом по струнам. Звуковая волна разошлась во все стороны, опрокинув зубастика и задев крыло жука. Насекомое начало кренить на левый бок, одновременно с этим спало головокружение. Здоровой рукой расплел ноги, подхватил инструмент, размахнулся со всей силы и врезал акустическим ударом, выбросив лупоглаза за борт. Глянул через край. Мы как раз летели мимо озера, и зубастик взял курс на островок в его центре. Будет кому-то на ужин мясная лепешка. Я кое-как втиснул задницу в кресло пилота, на всякий случай пристегнул ремень, передавил он так, что дыхание сперло, а никаких регулирующих ремешков нет. На голове жука буквально выпилили кусок хитиновой брони, и рычаги уходили прямо в мозг животного. Управление примитивное. Один контроллер отвечает за скорость, два других — за движение вверх-вниз и, соответственно, лево-право. После серии экспериментов понял, что вполне себе приемлемое пилотирование. Развернул жучару и направил обратно в сторону храма. Надо разведать силы противника. Увиденное совершенно не порадовало. Вокруг всей крепости сомкнулось черное крыльцо. Основная часть сосредоточилась на южном направлении, то есть с парадного входа. Вот коричневая точка на горизонте вдруг вспыхнула. От нее в сторону храма по дуге протянулся огненный росчерк и упал, немного не долетев, активируя при этом ловушку. Вот черт! Осадная машина с огненным снарядом! Я дернул и упер рычаг скорости до максимума. Крылья застрекотали так, что мне уши начало закладывать. Картинка впереди становилась все четче. За лесом выстроилась целая шеренга катапульт и баллист. Центральную снова зарядили. Пылающий шар пронесся прямо над куполом храма и упал за стенами. Перелет. Фигурки у метательного орудия закопошились, явно внося поправки. Расчет принялся заряжать смертоносный механизм. Очередной огненный подарок покинул ложемент и упал во внутреннем дворе. Пристрелялись сволочи. И тут же солдаты засуетились у остальных орудий. «Цельтесь, цельтесь, суки!» — приговаривал я про себя, выводя жука на курс. «Это вы хорошо встали все вместе в рядок». Вспыхнули факелы в руках поджигающих, а я уже шел так низко к земле, что лапы жука касались кустов. При этом скорость такая, что почти ничего не видно из-за встречного ветра. Тут бы пригодились очки-авиаторы, но где их возьмешь? Загорелись снаряды, только на эти светящиеся точки и удалось нацелить насекомое. За долю секунды до большого бума мелкий, как детеныш гоблина зубастик, сидящий на вышке и командующий батареей, обернулся на стрекот крыльев, и последнее, что он увидел, оказалась моя сверкающая улыбка и хлопающие на ветру словно уши спаниеля щеки. Жучара врезался в первую осадную машину и начал зарываться в землю, сметая остальное. Под хруст хитина, треск дерева, крики врагов и взрывы я ушел на перерождение. Вы погибли. Возрождение через 10, 9, 8. Время потратил с пользой. по реакции, пытаясь определить, насколько подготовленный противник, какие еще сюрпризы может подкинуть. Увидел нехорошие ящики, как бы не со взрывчаткой. Заложат такой подарочек под стены. И привет, подрыв, прорыв и прощай, храм. Вдали заприметил клетки с пленниками. Эх, жаль, у барда нет аналога паладинского бабла. Я бы там повеселился еще. А то эти ребята как-то слишком быстро сориентировались, начали тушить остатки орудий, раненых из-под завалов вытаскивать, зато магов засветили. Полезное знание. Было бы обидно внезапно получить фаербол во время честной рубки на гуслях, в смысле на мечах. На гуслях даст зиг, еще в коллегии бардов с кем-нибудь схлестнусь, когда в большой мир выйду. Поздравляем, вы убили командира батареи Целика уровень 139 вне стен на территории подконтрольной храму, опыт X3. Вы первый игрок, встретивший это существо, опыт X3. Вы уничтожили механизм катапульта, уровень 142, опыт X3. Вы уничтожили механизм баллиста, уровень 128, опыт X3. Вы убили майского гиганта, уровень 154, опыт X6. Вы убили зубастика-артиллериста, уровень 96, опыт X6. Вы убили зубастика-наводчика, уровень 88, опыт X6. Вы убили зубастика начальника расчета, уровень 100, опыт X6. Вы убили зубастика коммуниката, уровень 97, опыт X6. Вы убили зубастика заряжающего, уровень 78, опыт X6. Вы убили зубастика механика, уровень 85, опыт X6. Вы убили зубастика инженера осадных машин, уровень 111, опыт X6. Получено. Достижение камикадзе. Скорость полета на любых видах существ и механизмов плюс 1%. Достижение 1 в поле воин 6. Урон по превосходящим вас числом более чем в 5 раз противникам увеличен на 4%. Опыт 331 219. 23 519 из 232 900. Получен новый уровень. Получен новый уровень, текущий уровень 62. Ну охренеть, у них там целый военно-промышленный комплекс. Впрочем, сокрушаться по этому поводу некогда, даже лог до конца не дочитал, но под полсотни супостатов за раз в расход пустил. Возродился и снова выбежал во двор. Моя воздушная атака вызвала смятение в рядах противника, давая защитникам крепости время передохнуть, а мне разобраться в ситуации. Эх, мне бы личного состава побольше, непременно устроил вылазку с контратакой и стремительным бегством обратно за стены. Вместо этого поднялся к Лукри и потребовал доклад. Он только вышел с битвы, весь мокрый, волосы прилипли ко лбу. «Хитрые уроды!» Резюмировал я, когда начальник стражи окончил рассказ. Пластичный мир не дает спокойно вздохнуть. Стоит на локации появиться очагу силы, как он начинает притягивать внимание прочих обитателей. К храму иногда захаживают гости, одиночки, семьи зубастиков-отшельников, беженцы, пострадавшие от межплеменных усобиц. Кто просто поговорить, другие поторговать. Третьи попросить ночлега да выменить скудные пожитки на плохонький топор, а четвертые остаться насовсем. За последние недели в общину приняли на испытательный срок несколько десятков новичков. Как только этот очаг силы переступает определенный порог развития, игра создает ему противовес. Хотя кто чей противовес, еще поспорить можно. Случилось все неожиданно. К храму прибыла делегация от Империи Семиликих. Так называлось новое объединение зубастиков. Визит носил исключительно дружеский характер. Послы вручили подарки и позвали начальство в свой лагерь, развернутый неподалеку, чтобы наладить сотрудничество, в первую очередь торговое. В итоге, когда старейшина Рузи, Аля и Тисса отбыли с одним из визитеров, остальные гости в долю секунды обернулись в доспех и атаковали. Стоит отдать должное реакции стражи. Несмотря на неожиданное нападение, ценой своих жизней они справились с противником. Едва одолели их, начался штурм. Три главы поселения, скорее всего, взяты в плен, так как смерть жрицы я бы непременно почувствовал. Рабочих завести в крепость попросту не успевали. Кузнец находился вместе с ними, и только благодаря этому ремесленникам удалось сбежать и скрыться в лесах. Мастер над питомцами Курт забрал отделение элитных шершней и отправился им на помощь. С тех пор никаких новостей не поступало. Лукри возглавил оборону. Оказывается, мои тренировки не прошли даром. Начальник стражи сам еще несколько раз устраивал учебные тревоги. Это и спасло храм. Итого, предстоит не просто отбить атаки превосходящих нас в десятки раз противников, но и вызволить из плена членов совета и спасти рабочих. «Ту-ду!» — протрубил вражеский рог. Войско семиликих готовилось идти на приступ. Я пробежался по стене, проверяя снаряжение бойцов. Одарил лучников ускорением, глянул содержимое шкафов. Все банки с алхимией на месте. У защитников только по пузырьку в инвентаре. Во дворе в укрытиях группы тыловиков, готовы в любой момент раненого со стены забрать или пару новых колчанов принести. Так, а где хоть один арбалетчик? На складе целых 15 орудий, я же помню. Отправил бойцов с поручением, и уже через минуту вернулись первые из них. Глянул на свойства орудия. По-своему уникальная вещица. Стало понятно, почему их так мало. Универсальный арбалет защитника храма. Нет ограничений по классу на прихрамовой территории. Просто отлично. Один взял себе. Стрелок из меня, конечно, хреновый, но уж в кого-нибудь да попаду. Остальные поручил раздать начальнику стражи. Ему лучше знать, у кого из воинов руки прямее. «Встречайте гостей!» — кивнул я Лукри и хлопнул по плечу, одновременно накладывая игру Зика. Повезло. Выпала прибавка к ловкости, всего на 5 единичек, но зато на целых 40 минут. Кто знает, может, именно этих скромных показателей ему бы не хватило, чтобы увернуться от очередной стрелы. Сам побежал вниз, отдать указания летной команде на шершнях. В улье царили упорядоченная суета, если так можно выразиться. Все бегали, сталкивались друг с другом, но при этом каждый знал, что делать. Одни латали насекомым перебитые лапы и продырявленные крылья, вторые отпаивали зельем лечения всадников, третьи уже готовились к вылету. Командующий здесь Курт-младший сразу подбежал. «Карта есть?» — спросил я. Он решительно кивнул и вытащил из нагрудного тубуса подробную карту местности. Я отметил ему приблизительное место расположения подозрительных ящиков и поставил боевую задачу. Командир отряда понятливо хмыкнул и стал раздавать указания. Зубастики разбежались, вернувшись с сумками, набитыми взрывной алхимией. С улицы стали доноситься звуки битвы. Неужели еще штурмовые группы? Я выскочил и стиснул зубы от злости. На стене снова шел бой. Пропускать такое никак нельзя. К тому же ходят слухи, присутствие первожреца поднимает боевой дух бойцов не хуже, чем его бафы. Мигом взлетев по лестнице, оказался на правом фланге. Грызлик сходу схлестнулся с клыкастым собратом. Выбирать противника некогда, последовал примеру помощника и влепил ближайшему гуслями по морде. Вдобавок пнул ногой в грудь ошеломленного противника. Он перелетел через парапет и устремился вниз. Звуковая волна снесла сразу двоих, сунувшихся в прорехи между зубцами. Следом скрипичный ключ упал на приставленную лестницу. Она сломалась и полетела вниз вместе с ползущими. Добавил сверху рояль. Это позволило мне выглянуть из-за стены. «Матерь Зикова!» — воскликнул я. «Какого черта?» Ни одна из ловушек, что должны стеречь храм, не сработала. Все они стояли на своих местах, по ним спокойно пробегали солдаты противника. Я активировал третий глаз и увидел, что пространство вплоть до самых стен переливается сразу всеми цветами радуги. Сила скольких духов тут задействована? Попытался посчитать, но в плечо прилетела стрела. Пришлось укрыться за зубцом и выпить зелье лечения. «Семь», — подсказал в голове голос Зика. «Ну точно, Империя Семиликих. Вот что значит это странное название. Все куда сложнее, чем казалось на первый взгляд».